Глава 17. День посещений. «Перестань!» «Я просто сказала, что всегда буду с тобой», — говорит мамаша. «В том-то и дело, черт побери, что ты всегда здесь. Не надоело? Катись отсюда и оставь меня в покое». «Когда я была девочкой, то тоже хотела быть сама по себе. Но потом, с возрастом, поняла, что жила неправильно. Знаешь, о чем я жалела больше всего? О том, что мало общалась со своей матерью. Прошлое никогда не вернется, Ян». «И слава богу. Я хочу сказать, что была не очень-то счастлива в детстве. Вот почему я так баловала тебя. Пожалуй, слишком баловала и теперь жалею об этом». «Баловала? Баловала? У тебя всегда были самые лучшие игрушки. Помнишь тот велосипед, что я тебе купила? Новёхонький. У меня самой никогда не было нового велосипеда. Ни у кого такого не было». «Что значит «ни у кого»? У кого-то ведь должен был быть. Чем тогда, по-твоему, занимались велосипедные фабрики? Выпускали подержанные?» «Все равно у тебя был совершенно новый». «Я помню. Ты его купила только потому, что дядя Брайан пропил старый. Кстати, новый он потом тоже заложил, и мы их больше никогда не видели». «Да, Брайан, он разбил мое сердце, а тебе было наплевать. Я выплакала все глаза, но тебя это нисколько не интересовало, так ведь? Ты всегда заботился только о себе. Эгоист!» «Я помню, как ушел дядя Брайан. Мне тогда едва исполнилось 12, и следующие 2 недели были худшими в моей жизни. А если я так говорю, это кое-что значит. Мамаша орала, что он бросил ее из-за меня, и дралась как черт. Я ходил весь в синяках и в конце концов не выдержал, сбежал из дома. Пробегал почти неделю, чуть не помер с голоду, а потом меня привела назад полиция. Мать сказала им, что синяков мне наставил Брайан, вот, мол, я и убежал. Но теперь все в порядке, потому что она его выставила». Я слышал весь разговор из спальни. Она столько раз потом повторяла эту ложь разным людям, что и сама в конце концов поверила. Когда фараоны уехали, она заперла меня в спальне и не выпускала целое лето. Боялась, что снова сбегу. «Иногда я просто ненавижу себя», — продолжает мамаша. «Это я могу понять». «Ты всегда был эгоистом». «Я не эгоист». «Неправда. Ты думаешь только о себе и делаешь только то, что тебе нравится. А о моем счастье ты когда-нибудь думал?» «Ты о нем думала за двоих. У меня своя жизнь, а не продолжение твоей». «Если бы не я, у тебя вообще не было бы жизни. Я пожертвовала всем ради тебя. А где благодарность? Я. От тебя это только и слышишь». «Врешь. Ты никогда ничего для меня не делала, только держала при себе и коверкала мою жизнь». «Я твою жизнь? Ты же мое дитя. Я родила тебя, мы с тобой одно целое. Я столько раз слушала тебя, и теперь твоя очередь меня выслушать». «Слушать ее? Я этим занимаюсь 1.5 месяца, уже крыша едет. Крейга не видно и не слышно. Эдди говорит, он продолжает кутить, наверстывает потерянное время. Сволочь. Выходит, все время, что он провел со мной, потерянное? Это еще вопрос, сколько бы он потерял, если бы не я. Снова один, совсем один. Почти». «Я надеялась, что до этого не дойдет, но ты просто не оставляешь мне выбора. Извини, но если бы ты послушал меня с самого начала, все было бы иначе. Я твоя мать и требую, чтобы ты немедленно прекратил эти дурацкие убийства и занялся чем-то достойным». Боже мой, никогда так не смеялся. Я хохочу до боли в боках, до полного изнеможения, потом вспоминаю эти слова и начинаю хохотать снова. «Ты слышал, что я сказала?» «Прекрати, ну пожалуйста, прекрати, сколько можно, умоляю я». По моему лицу катятся слезы. «Это приказ». «Хо-хо-хо, убейте меня, больше не могу». «Я серьезно», — визжит она. «Я твоя мать, и ты будешь делать то, что я скажу». «Нет», — ору я не желаю больше тебя слушать. Убирайся вон, вали отсюда». «Своих так называемых друзей ты слушаешь? Воров, убийц, шлюх ты слушаешь, а меня, значит, нет. Что ты за ребенок? Мне стыдно за тебя. Ты меня позоришь». «Ты сама себя позоришь. Да какая ты мать? Ты худшая мать на свете. Ты для меня ничто, и я рад, что ты умерла». «Нет!» — всхлипывает она. «Ты не можешь так говорить! Не можешь! Я никогда...» Ее прерывает шум у входной двери. Я мгновенно разворачиваюсь, падаю на пол и выхватываю пистолет. Тишина. Лежу, затаив дыхание, и прислушиваюсь. Ничего. Только сердце гулко стучит в груди. Вот, опять... За дверью. Там определенно кто-то есть. Ни звонка, ни стука, но кто-то там стоит. Жду и слушаю. Попытаются войти? Оборачиваюсь. Сзади дома ничего не слышно, только здесь, за дверью. По бетонной дорожке шуршат шаги. Я направляю глок на дверь в левый верхний угол. Глушитель на месте, как всегда, когда я дома. Нет смысла тревожить соседей, верно? Три выстрела, быстро. Левый верхний, правый нижний, снова верхний. Зачем возиться с лишними трупами? Вдруг это какой-нибудь начинающий свидетель Иеговы? Достаточно отпугнуть. Теперь быстро к окну, может, потребуется прицельный выстрел. Опять же, интересно, кого там носила нелегкая. «Не стреляй, Бриджес, мать твою, это же я!» — вопит Крейг, ныряя в живую изгородь. Я рывком открываю дверь и прикладываю палец к губам. Все-таки это Лондон. Соседи, разумеется, не почешутся, если мой дом загорится или я начну звать на помощь, лежа связанные в спальне, но некоторые фразы все-таки привлекают внимание. «Тихо, не ори!» — машу я пистолетом. «Заходи! Что ты тут делаешь?» «Подслушиваю!» — пожал он плечами. «Решил вот навестить тебя, а ты тут с кем-то ругаешься». «Тебе было слышно?» «Ну да, с другого конца улицы. С кем это ты?» «Неважно. Похоже было на твою мамашу». «Забудь об этом. Ты вроде говорил, она померла». «Да». «Понятно теперь, зачем тебе понадобилось так орать. Ладно, Бриджес, убери пукалку и поставь чайник. Лучше прикончим по чашечке чаю». Мы уселись за кухонный стол, я достал кружки. Пистолет заткнул за пояс. «Ну так, и что там у тебя с твоей мамашей?» «Не стоит об этом». «Может, расскажешь? Мне интересно». «Спасибо за заботу». «Ну ладно, расскажи. Это тебя не касается». «Не хочешь, не надо. Только я бы на твоем месте рассказал, а то я чего доброго подумаю, что ты псих. Ты уж успокой меня, а?» «Я не псих». «Но тогда просвети меня». Он помолчал и добавил решающий аргумент. «Ну же, Бриджес, не будь гадом, колись». «Ладно, ладно, дай подумать». «Черт возьми, всегда неприятно, когда говоришь сам с собой, и тебя подслушивают. Но когда сам с собой ругаешься, попробуй-ка объясни. Может, сказать, что я псих, да и дело с концом?» «Нет, надо объяснить. Мне и самому не вредно понять. Просто детство у меня было дерьмовое. Мать меня ненавидела, считала, что это я мешаю ей найти мужа. Сам понимаешь, кому нужна мать-одиночка. Особенно тогда, в 70-х. Вот она на мне все и вымещала. И чем старше мы оба становились, тем паршивее становилась моя жизнь. Врагу не пожелаешь». Я налил в кружке кипятку и бросил туда пакетики с чаем. «Глупо, конечно, было все это терпеть. Ты, наверное, думаешь, почему я не сбежал. Она здорово умела давить на психику, доводила меня до истерики и заставляла чувствовать себя виноватым. Понимаешь, о чем я говорю?» «Ну да, более или менее. Я 100 раз пытался уйти, но она не давала. Понимаешь, все мужики один за другим ее бросали, и она поклялась, что уж ее сын, ее собственная плоть и кровь останется с ней. Не знаю даже, как толком объяснить. В общем, крыша у нее поехала. Доставала меня везде, в школе, в библиотеке, на работе. Приходила и устраивала скандал. Думала, я сбежал. Ты не поверишь, даже в тюрьму явилась и стала тащить меня домой. Тот день даже не хочется вспоминать. Меня тогда только посадили, и вдруг говорят, что пришел посетитель. Мамаша. И сразу начала. «Все, хватит, мне это надоело, мы уходим». Спятила, короче. Но я и представить себе не мог, насколько. «Мама, я в тюрьме, я не могу уйти». «Ничего, мы сейчас посмотрим, как ты не можешь. Иди со мной и никаких возражений». Она стащила меня со стула. «Быстро, пошли!» «Я не могу». «Извините, мадам, что вы делаете?» спросил мистер Эмери. «Забираю ребенка домой». Все, кто были в комнате для свиданий, так и заржали. «Боюсь, не получится», усмехнулся мистер Эмери. «Не получится? Я его мать, это мой мальчик, он идет со мной». «Разумеется, но через некоторое время. Не беспокойтесь, о нем здесь позаботятся». «И слушать ничего не желаю. Ян, пошли!» «Бриджес, стоять! Я никуда не иду!» «Ян, ты идешь со мной?» «Мадам, давайте выпьем чаю и обсудим все спокойно». «Прочь с дороги!» Мамаша схватила меня за руку и потащила к двери. Эмори попытался оторвать меня от нее, увертываясь от пинков. Остальные заключенные и их жены уже катались по полу от смеха. «Он мой мальчик, мой сын, он не ваш!» — орала мамаша. Понадобилось трое охранников, чтобы ее оттащить. «Я его мать, он принадлежит мне! Руки прочь!» «Боже мой, ну и денек был!» «Самое смешное, — продолжил я свой рассказ, — что за решетку меня засадила как раз она. Наверное, думала, что со мной поговорят, отшлепают по заднице и посоветуют впредь слушаться мамочку. Вряд ли она могла предполагать, что мне дадут срок». Я ведь еще ребенок, кому наказывать маленького мальчика, как не его матери?» «Она умерла, когда ты был в тюрьме?» «Да, после того визита я ее не видел. Отказался от свиданий. Она умерла уже после того, как я получил пожизненное. Не знаю, почему мы до сих пор разговариваем. Я не псих, мне не кажется, что мать жива и все такое. Просто представляю себе, что бы она сказала сейчас. Само собой, она только и делает, что ругает меня и все, что я делаю, как в жизни». «Понятно. Ну, в конце концов, все мы в той или иной степени того. Если тебе нравится спорить с мертвой мамашей, ради бога, мне-то что? Одно только плохо». «Что? Мне показалось, что в этих спорах ты проигрываешь», — улыбнулся Крейг и отхлебнул из чашки. «Если бы я решил спорить с кем-то воображаемым, то уж во всяком случае постарался бы настоять на своем». «Спасибо, утешил. Слушай, раз уж мы говорим на чистоту, я давно хочу спросить». Что-то в его лице, какое-то самодовольное ехидство, сразу заставило меня насторожиться. «О чем?» — опасливо спросил я. «За что тебя посадили? Тогда, в первый раз?» Этого вопроса я не ожидал. «Ограбление». «Да ну!» — улыбнулся он. «Я не смеюсь над тобой, ты не подумай. Только мне говорили совсем другое». «Чертов Логан! Я же просил его никому не рассказывать. Вот и верь после этого людям». «Я правда не издеваюсь, просто интересно. Говорят, ты воровал женские трусы». «Вот как?» «Ну да, я только хотел узнать, правда это или нет. То есть мне-то все равно, просто любопытно. Мало ли кто как чудил в детстве. Что было, то прошло. Важно то, что мы делаем сейчас, а теперь ты большой человек. И все-таки, зачем ты это делал?» «У меня пушка под рукой, ты знаешь». «Я просто спрашиваю, ей-богу, клянусь чем угодно». «И я просто так, хотелось мне и все». «Я слыхал, у тебя их было 250 штук. Зачем столько?» «Да не знаю я, это было так давно. Так получилось». «Эдди говорит, ты снимал их с веревок, воровал в прачечных, даже в квартиры вламывался и по комодам шарил». «И Эдди знает, мать вашу». «Да все вокруг знают, а что?» «Зная, что это секрет, не стал бы и спрашивать». Я закрыл лицо руками и застонал. «Прошлое. Никуда от него не денешься». «Не переживай», — добавил он. «Логан сказал, что все давно уже знают. Никто ведь плохо о тебе не думает из-за этого». «А что тут такого?» «Ну а все-таки интересно, что ты делал с 200 трусов? Надевал или нюхал?» «Ты не устал задавать вопросы?» «Извини, просто любопытно. Ставлю 10, что надевал». «Нет, и не нюхал». «На самом деле каждый чем-то таким занимался. Хочется сравнить, вот и все». «Я правда не знаю, зачем их брал. Ничего не мог с собой поделать. Для меня был важен сам акт кражи. Тюремный психолог в свое время долго об этом распространялся. Мне они были не нужны, я ничего с ними не делал. Просто складывал в мешок и держал под кроватью». «И мамаша их нашла?» «Да, она не могла понять, откуда все это взялось. А потом отнесла в участок, чтобы мне там объяснили, как это нехорошо». «И они объяснили?» «Само собой. Только вот трусов было многовато, и многие были из квартир, так что преступление оказалось серьезным. Больше 50 краж со взломом, хотя большинство женщин так и не узнали, что их ограбили. Мне даже хотели пришить что-то на сексуальной почве, но поскольку нападений не было, да и не могло быть, то по статье я не пошел». «Ого, в тюрьме, наверное, тяжко пришлось». «Еще бы. Первые месяцы даже вспоминать не хотелось». «Ну ладно, бывает. Зато, если бы не это, ты не был бы тем, кто ты сейчас. Есть о чем подумать, верно?» «Спасибо, мистер Фрейд. Всегда приятно вспомнить прошлое». Я допил чай. «Ну, что скажешь теперь?» «Что скажу? Что я псих». «Черт побери, Бриджес, с какой стати? У каждого свои тараканы в голове. Знаешь, в чем твоя беда? Тебе нужно больше бывать на людях. Сидишь в заперти, делать нечего, только и остается, что с покойниками базарить. Так и в самом деле свихнуться недолго. Когда полжизни проведешь в тюрьме, еще не к такому привыкнешь. Да и друзей у меня нет». «Как же нет, а я? Только не подумай чего», — добавил он опасливо. «Я и мой папаша». «Папаша?» «Ну да, разве я вас не представил? Вон он в углу, трахает твою мамашу». Я посмотрел, куда он показывал, и усмехнулся. «Ничего удивительного». Мы расхохотались. «Его зовут Харви», — сообщил Крейг. «Кстати, а что случилось? 100 лет тебя не видел и вдруг заявился». «Есть работенка». «Какая?» «В жизни не догадаешься».